Было и другое обстоятельство. В студенческие годы, еще до войны, он много мотался по разным геоботаническим экспедициям, чаще сибирским и дальневосточным, но не только. База одной из них, и именно Алтайской, была в деревне Кострищево, не исключено, что в той же, откуда писал Халюпин. Местные тогда рассказывали, что раньше, в 20-е годы, рядом была Толстовская коммуна. Позже ее разогнали, и землю решили отдать деревенским, но те взять ничего не захотели. Село было новое, на 2/3 недавние столыпинские переселенцы. Места в округе хватало, главное же, к толстовцам хорошо относились. В итоге часть земли так и осталась за прежними хозяевами, они теперь считались обычными крестьянами. Конечно, толстовцы и дальше друг друга поддерживали, что удавалось, сделали вместе, но чтобы власть не раздражать, ничего не афишировали. Когда коммуну разгоняли, примерно треть земли отошла к сельсовету как бы в резерв. На ней уже в середине 30-х годов организовали инвалидный лагерь с большой женской и куда меньшей мужской зонами. Свой срок отбывали в нем в основном жены врагов народа и бытовые. Лагерь довольно быстро рос и перед войной перебрался на другой берег речки Середы. Там, прямо напротив Кострищева, было раньше село Староверов-Купель. Когда же старообрядцев сослали в низовье Оби, лагерю отошли и их земли. Эти совпадения отца, конечно, не могли не поразить. «Аня, кажется, я тебе говорил, что в последнее время дела у моей соседки Ирины идут неважно. Похоже, я ее сглазил. Недавно, например, она снова мне заявила, что никто из умерших не хочет воскресать во плоти. И не потому, что плоть – источник похоти, греха. О похоти никто не думает и не помнит. Плоть для них – хранилище боли, страданий. Именно их плоть мучили все эти годы на следствии в лагере. Именно она беспрерывно болела, голодала, мерзла, так что они нигде и никогда не могли согреться. Отмороженная она гнила на них заживо. Именно плоть делала их слабыми, немощными. Именно она не выдерживала первая, заставляла оговаривать других, предавать. И они ее ненавидят, не хотят ее возвращения. Она говорила мне, что отец ее из тех людей, на которых было очень мало грехов. И то воскресению он не рад, и ей кажется, что для других, для большинства, оно будет еще страшнее. Снова знать, помнить, что ты делал в жизни, они не захотят. «Видите ли», — продолжала она, — «в Божьем мире иной счет, и если считать, как принято там, мы на земле, за редким исключением, творим бесконечное кромешное зло, зло без единого просвета. И чтобы его простить, надо Божье милосердие. Но в самом человеке подобной доброты нет и быть не может. Бывает, что человек, окончивший земной путь, готов к Божьему суду, готов на его суде ответить за все, что он в жизни совершил, но дальше он хочет единственной милости, ухода, беспамятства, потому что, в отличие от Бога, никогда ничего простить себе он не сумеет. После того разговора прошла неделя, а я все о нем думаю. Здесь, на земле, мы себя легко оправдываем. Действительно. Кто из вас без греха, брось в него камень. В крайнем случае найдется ближний, и не один, зло которого больше, или свой грех мы сумеем объяснить обстоятельствами, тем, что нас заставили, принудили. Посмотри, Аня, грех – естественная часть человеческой жизни, он везде, и уже это его естественность, обычность, как будто нас обеляет. Но вот человек попадает на небо, где греха нет и никогда не было, там собственное прошлое, каждый сразу увидит, каким оно было, то есть чем-то совершенно немыслимым. Кто же захочет его помнить? Ирина впряглась, боится остановиться, но, наверное, и в самом деле умершим воскресение не нужно. Нужно оно ей и мне, словом, тем, кто воскрешает. Нам жизнь еще дорога, и нам кажется, что и другим она тоже нужна. И мы, любя, хотим верить, что смерть не окончательна, что это так, отдых, сон. А потом они проснутся, и снова все вместе мы будем жить дальше. Нам трудно принять, что в человеке, едва он уйдет, жизнь, кроме отвращения, мало что вызывает. И самое страшное в ней, что ничего нельзя ни изменить, ни отмолить, ни исправить. То есть, понимаешь, Анюта, у меня меньше и меньше сомнений, может ли человек воскресить другого человека. Но надо ли это делать, я не знаю. И тут даже не важно, кто воскрешает, человек или Бог. Аня, я тебе уже писал о Николае Кульбарсове. Теперь посылаю десяток его писем, примерно четверть из найденных в папке. Остальное пока не разобрал. Бумаги Кульбарсова, среди прочего, перешли ко мне после смерти отца Феогноста и тетки. Письма во многих отношениях любопытны. Во-первых, автор. Кроме того, что я тебе писал раньше о младшем Кульбарсове, я знаю следующее. В мировую войну он был санитаром, причем не при тыловом госпитале, а с поля боя таскал раненых, следовательно, рисковал жизнью не меньше любого пехотинца, но сам не убивал. Адресат всех писем один. Его жена Ната, Наталья Колпина. Они стали жить вместе в 18 году, а в 27-м венчались, и тогда же он отправился в свое довольно известное путешествие из Москвы во Владивосток. Цель – проповедовать переполненному ненавистью, разделенному и расколотому недавней гражданской войной народу мир и любовь. Убедить людей простить друг другу обиды, зло, опять сойтись в одно. От тетки я слышал, будто сначала предполагалось, что Кульбарсов дойдет до Владивостока примерно за 4 года. Однако, сколько он в итоге шел и дошел ли, не знаю. Если судить по датам на письмах, он был в пути чуть ли не 10 лет. Но, наверное, делались перерывы. Скорее же, было не одно, а несколько разных путешествий. Письма, что я тебе посылаю, за исключением 3, датируемых 18-м годом, он тогда возвращался с фронта, писались в дороге. Писал он жене очень часто, во всяком случае, время от времени он перед ней оправдывается, что вчерашний день пропустил. Если это так, то что осталось, капля в море? Письма любопытные не только кем и откуда они писались. В них есть практически законченная теология. Я ее зову теологией доброго Бога. Немало других Колиных идей. Отчасти есть и время. Письма, кроме 2 длинных и путанных, их я тебе пересказал, посылаю один в один. По моей просьбе мама сняла копию. Вот, собственно, и все введение. Боровск, 17 февраля 1927 года. Ната, милая моя, любимая моя Ната, это письмо как бы за 2 дня, за вчера и сегодня, и оно очень грустное. Ты сама увидишь, как я разделен и расколот не хуже, чем страна. Мне и вправду один день кажется одно, другое другое, в общем, я запутался. Вчера картина казалась ясной, понятной, а сегодня я целый вечер проговорил с замечательным человеком, дальше я к нему вернусь, и снова ничего, кроме неуверенности, смущения во мне нет. Будто старуха, я опять у разбитого корыта. Все-таки по порядку. В связи с детством Христа я тебе уже писал, что в первые 7 дней творение мира не было завершено. Тогда не было создано не только детство, но и народы. Они тоже творение чисто человеческое, нужное, наверное, потому что жить на земле было очень и очень трудно. Стаей же, племенем легче. Первым народом были строители Вавилонской башни, то есть первый же народ против Бога восстал. Люди тогда сошлись в народ, чтобы унизить Бога. Чего тебе надо еще, чтобы сказать, что народ – существо Богу враждебное, может быть, даже всегда? Из истории с Вавилонской башней следуют и другие выводы. Например, сойдясь в народ, люди сразу же приходят в необыкновенную силу. То, что за считанные месяцы способен сотворить народ, поодиночке не сделаешь, и за 1 000 000 лет. Соблазн, конечно, огромный. Кстати, откуда сила понять легко? Люди отказываются почти от всего, что в них разное, значит, сходят на нет ссоры и свары. В итоге любая работа идет семимильными шагами. Но я хочу вернуться к мысли, что народ есть радикальное упрощение жизни, того мира и того человека, каким его создал Господь. Бунт уже в этом. Будучи проще любого отдельного человека, народ и сам, где и сколько может, пытается упростить жизнь. В первоначальном Божьем мире ему плохо. Впрочем, та сила, мощь, которая есть в народе, многим кажутся достаточной компенсацией. Выгодность народа не только здесь. Он дает человеку возможность спрятать, замаскировать свой грех, сделать так, чтобы его грех потерял имя и адрес, стал грехом всех и каждого, тем самым не позволяя Господу никого осудить. Отсюда и человеческая совершенно греховная мысль, что народ всегда прав, что виновен он быть не может. Что скажет народ, то и правда. А значит, пока ты часть, пока ты вместе со всеми, ты безгрешен. Дальше. Народ, пытаясь упростить мир, как бы говорит, что он создан Господом чересчур, может быть, даже преступно сложным. Нет ничего ровного и понятного. Везде норы, дыры, щели, в них прячется зло, и его оттуда ничем и никогда не выкребаешь. Садясь в народ, люди начинают подозревать Господа, что это специально, чтобы человек не мог ни в чем разобраться, не мог за свою короткую жизнь понять, где добро, а где зло, отделить зерна от плевел. То есть мир не благ, и Господь не все благ, наоборот, Он даже покровительствует злу. Так на-то я думал вчера, а сегодня, оказавшись в Боровске, совсем небольшой городок недалеко от Калуги, и проведя целый вечер с милейшим человеком, учителем математики местной школы, фамилия его Циолковский, снова ничего не понимаю. Циолковский, конечно, несомненный федоровец, только еще более радикальный. Хотя Федорова он при мне не упомянул ни разу, а когда я о нем заговорил, был недоволен. Но дело тут, кажется, не в различии идей, а в ревности, в том, за кем приоритет. Вдобавок, в отличие от Федорова, земля ему неинтересна. Циолковский считает, что она нечто вроде люльки, а настоящая взрослая жизнь человека начнется в космосе, где мы, людской род, скоро будем признаны высшей расой и станем править Вселенной. У Циолковского очень здравый практический ум, и его планы отнюдь не девичьи мечтания. Напротив, он сделал, причем с величайшей точностью, все математические расчеты для ракеты. Объем, вес, сколько ей понадобится топлива, чтобы преодолеть земное притяжение и оказаться в космосе. Тоже и для другой, которой, чтобы уйти уже в свободный космос, придется преодолевать еще более мощное притяжение Солнца. Там никто и никогда не сможет нам помешать. Кстати, получилось, что ракета должна иметь несколько ступеней, в каждой из них будет топливо. Выгорев, отдав свою энергию, они отстегнутся и упадут на Землю. По-моему, для Циолковского это символ отношений человека с Землей. О свободе он говорит очень интересно. Для него притяжение Земли, ее нежелание отпустить человека во взрослую жизнь, во Вселенную, и есть несвобода. Он объяснил мне, что полное воскрешение всех когда-либо живших на Земле людей тоже возможно лишь в космосе. В космосе оно произойдет легко и естественно. Причина проста. Атомы, из которых человек состоял, продолжают помнить его вечно. Это пик их жизни, время гармонии, наивысшего счастья и наслаждения, того, ради чего вообще существует материя. Подобное, конечно, не забывается. Но на Земле снова собраться и начать воскрешение атомам трудно, почти невозможно. Закон Земли – зло, жадность, грабеж. Отчего умирают люди? Или их убили соплеменники? Или миллионы и миллионы вызывающих болезни мельчайших существ напали на них все скопом и разодрали на части? Они захватили атомы, которые составляли человека, и теперь считают их своей собственностью, своей военной добычей. Добровольно с ними они никогда не расстанутся. Не то в космосе. Там для них чересчур чисто и чересчур холодно. В космосе, где атомы вольны и свободны, они сами без какого-либо принуждения снова сойдутся и воскресят нас для новой и уже вечной жизни. Но это будущее. А чтобы оно наступило скорее, считает Циолковский, человеку еще здесь на Земле предстоит огромная работа. Он говорил мне НАТО, что в мире должно выжить, остаться лишь прекрасное и совершенное, а что недостаточно хорошо, должно уйти. Оно тупик. Дорога, которая никуда не ведет, только путает. С простейшими, которые вызывают болезни и больше вообще ни на что не годны, с мириадами и мириадами насекомых, Циолковский предлагает поступить радикально. Прокалить землю на несколько метров в глубину и разом их уничтожить. Если сравнивать, потоп – пример мягкости и разгильдяйства. Ведь Господь надеялся, что и после него мир будет такой, каким был создан. Погибнет одно зло. Вот и сказал Ною взять на ковчег каждой твари по паре. У Циолковского, наоборот, жестокий отбор. И пройти его, получить санкцию на жизнь, смогут немногие. Не исключаю, кроме человека никто не получит. Как он предлагает поступить с насекомыми, ясно. Что же до крупных животных, конец ждет и их. Но средства более мягкие. Млекопитающих, по его плану, разделят по полу. Пусть спокойно доживают свой век, но не размножаются. Или даже еще либеральнее. Перевяжут им семенные железы. Пусть тогда совокупляются, сколько влезет. Все равно через несколько лет без потомства вымрут. Понимаешь, Ната, Циолковский меня поразил. Он ведь милый, домашний. Толстенький, в огромных роговых очках. Он и в них едва видит, оттого движения его мягкие, неуверенные. А в контраст такая вера, такая увлеченность и искренность. Циолковский не сомневается, что на все хватит 20-30 лет, и по-другому коммунизм не построишь. Циолковский, Ната, мне настолько понравился, что я не удержался, рассказал, куда я иду, чего в свою очередь хочу, и он меня одобрил. Всячески поддержал, сказал, что мы очень близки. А уже когда я прощался, заявил, что берет на себя обязательство везде пропагандировать мою идею. Будь же он моложе, сам бы ко мне присоединился. Я иду с запада на восток, а он бы пошел из Боровска или на север, или на юг. К сожалению, из-за глаз он в собственной комнате стол не сразу находит. Но душой он со мной и за меня. Напоследок мы обнялись, и я вышел на улицу. Городок спал ни огонька. Если бы не луна, не знаю, как бы разыскал дорогу. А так видно, будто днем. От штакетника настолько четкие тени, что я прыгаю по ним, словно по ступенькам, как ребенок играю, смотрю, чтобы не промахнуться. В общем, красиво и совершенно не хочется спать. Дошел до избы, где уже договорился о ночлеге, но заходить не стал, просто постоял, решил еще пройтись, и тут настроение у меня переменилось. Мне вдруг пришло в голову, что корень, суть здесь. Не вера и атеизм, они друг с другом даже не знакомы. Если прав атеизм, значит, Бога в самом деле нет, нет и разговора. А если Бог есть, об атеизме можно забыть, их спор мертвый. В нем и сегодня, и 5000 лет назад одно и то же. Или да, или нет. Борьба же, вечное противостояние идет. Церковь, конечно, права. Между Богом и сатаной, между добром и злом, между Христом и Антихристом. Именно они сражаются за душу Иова и за наши души. Ведь зло, сатана, не отрицает существование Бога. Отнюдь он отрицает, что мир – созданный Господом благ, что в его мире можно жить без греха. То есть, строго говоря, Божий мир со всем, что в нем есть, создан разумно, справедливо. Сатана говорит, что корень зла, которое существует и которого с каждым поколением становится больше, в нем, в Господе. Его вину сатана разбирает очень тщательно. В Иове много о том, что нельзя Богу возразить и остаться правым, нельзя усомниться в его приговоре и остаться невиновным. А ведь мы точно знаем, что Иов перед Господом чист, и все равно он должен принять наказание, как будто оно им заслужено. Книга Иова – отголосок давних споров об устройстве мира, о том, справедливо ли оно, таково ли, что добро в нем может победить. И вот первое, к чему пришли люди, что нет, мир плох, и главный его порок, он сразу бросается в глаза. Мир чересчур, совсем неоправданно сложен. Он сложен ради сложности, красив ради красоты. Можно говорить, что именно в них и цель, и смысл творения. В пользу подобного взгляда тысячи свидетельств. И наоборот, глядя на наш мир, честно пытаясь понять, что в нем к чему, трудно поверить, что цель его добро. Он настолько странно устроен, что чуть ли не каждый раз, когда какой-нибудь твари Божьей делаешь хорошее, одновременно сотням других существ, которые тоже сотворены Богом, приносишь зло. Недаром некоторые буддисты говорят, что надо сидеть и не двигаться. Стоит сделать хоть шаг, сразу раздавишь, растопчешь мириады неповинных жизней. Но ведь это другое, еще более страшное, чем у атеистов. Опровержение Бога. Он есть, но он не Бог, потому что не всеблаг. Тот, кто не всеблаг, не может называться Богом. Отсюда, кстати, следует, и что человек, невзирая на заповедь, не должен размножаться. Он плодит лишь зло и грех. Вот надто, что за мысли приходили мне в голову, когда я шел по этому спящему городку. Не было ни души, я, будто Адам, был единственным человеком. Я шел, а везде, и сверху, и снизу, и во все стороны, куда ни посмотри, был Божий мир. И мне казалось, что он точно такой, каким был давным-давно, в самом начале. Понимаешь, подобное у меня было 2-3 раза в жизни. Вокруг огромный бесконечный мир, и ты знаешь, ни на минуту не сомневаешься, что Богом он только что создан. От этого в тебе трепет страх и в то же время восторг, потому что все, что ты видишь, чего касаешься рукой, даже что топчешь ногами, минуту назад касались Божьи руки. Ты прямо видишь, что если в стволе дерева, например, есть вмятина, это потому, что Бог надавил тут одним из своих пальцев. А если кора вдобавок теплая, и тебе хочется прижаться к ней щекой или рукой ее погладить, это не просто собственное, идущее изнутра тепло дерева. Нет, его Бог согрел, когда лепил. Довольно скоро я снова вышел к избе, в которой остановился, но уйти спать было невозможно. Все было как на литургии. В том первом храме, куполом которого был свод небес с луной и бесчисленными звездами, на литургии, где и земля, и снег, и деревья, те же звезды, славили и славили Господа. От любви, что поднималась к своему Создателю, от каждой твари, от каждого растения и даже от засыпанных снегом домов, от великолепия, которое я вокруг видел, мне стало тяжело стоять. Я сел на лавочку, что была врыта у калитки, и тоже со всем, что было вокруг, плакал от радости. Лег я под утро, по-моему, уже светало, но не заснул, лежал, думал, что как же получается, человеку дан в удел бесконечно прекрасный мир, а в нем, человеке, нет ни радости, ни благодарности, и на добро он отвечает одним злом. Мысли, не то что когда я сидел на лавочке, были теперь грустные, невеселые. Но постепенно, когда я и сам не заметил, мое непонимание человека, почему он такой, почему выбирает зло, стало проясняться. Нет, Черное по-прежнему было черным, но я хотя бы начал понимать, откуда оно взялось.